А в таких случаях говорят, ты, говорит, покупаешь кота в мешке. То есть дай мне, я хочу знать, что я беру, я хочу видеть, что это за человек. Я хочу видеть, только они очень хорошо знали, они были открытые. Говорит, прими, как мое сердце. И это тоже очень такая важная, интересная мысль. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Вот смотрите, тюрьма какая была интересная. Он в узах мог послужить Павлу для благовествования. И Павел никогда не скрывал, что он нуждается в помощниках. Вот это очень важно. И никогда не стеснялся, не боялся, что его поймут неправильно. Что скажут, смотрите, какой Павел, ему еще помощники нужны. Вот что-то ценное, то он сам, как черновая работа, он кого-то ищет. Вот это не смущало никого. Ни Павла не смущало, ни тех друзей, которые были рядом с ним, которые вместе с ним работали. Они хорошо понимали. Там дальше мы будем читать. Вот 22 стих говорит, а вместе приготовь для меня и помещение. Могу сказать, ну помещение. Приходи, да ищи. Нашелся, я ему еще помещение буду искать. Но здесь все было вот так вот, такие нормальные отношения, что они понимали хорошо друг друга. И вот те сотрудники Павла, они когда вместе с ним трудились, то они просто брали на себя то, что они могли вполне сделать. А Павел делал то, что они не могли делать. Ну, наверное, я говорю, наверное, я ж не могу этой оценки дать, но просто так вот осмелюсь сказать, наверное, все-таки, как Павел знал Писание, но, наверное, никто из его друзей так не знал, или сотрудников. Или мало кто мог сказать, я не знаю, что бы Господь не совершил через меня. Павел мог такое сказать. И помощниками мы были те люди, которые брали на себя такие повседневные заботы материального характера. И потому Павел мог сделать больше. И думаю, что если бы... Вы помните, Павел однажды выговаривал кому-то аккуратно, но когда его там обвиняли, что он очень хитрый человек, что он привык там брать деньги где-то, не работать, нашел легкий способ жизни, благовествовать Евангелие. Помните, он там вынужден был оправдываться, он говорил, что ну а где вы, где есть, кто есть свидетель, что я взял и кому-то себе взял, где вы найдете таких? Говорит, дайте мне, от вас я не брал, но мне присылали из других мест, он открыто говорит об этом. И я понимаю, насколько он мог бы, Павел, больше сделать, если бы те же самые коринфяне в свое время могли его понять и могли чай взять. Или фессалоникийцы, или кто-то. Вы, говорит, не и Фессалонику не раз и два посылали на нужду. Помните, Павел говорил? Вот насколько он мог больше сделать для них. Но они просто не понимали этого. А я понимаю, вот интересно, это просто мои мысли. Это просто мои мысли, это не Библия. Я думаю, что те, которые противились Павлу, тоже некоторые спаслись. И вот я не знаю, как они в глаза Павла глядели на небе, когда узнали, что послания апостола Павла вошли в канон и читаются. Но я чисто по-человечески вот рассуждаю. Вот что было думать? И обманщик, и лжец, и все, и так далее. Хотя Павел говорил, нас почитают обманщиками, но мы верны, помните? И тут, оказывается, послания апостола Павла в канон вошли. Наверное, со стыда сгореть, если бы на земле. Но там, наверное, другое все. Я просто вот так вот говорю. Вот как часто бывает? Вот как часто бывает? А? Ну да, я думаю, что не будет. Но я хотел бы, чтобы сегодня были. Я бы хотел, чтобы сегодня они были. А на сегодня понимать это надо все-таки. И вот было же такое. Кричали смерть тому человеку, ему не должно жить. А Павел говорил, я должен быть свидетелем. Интересные вещи среди людей происходят. Мы тоже часто так делаем. Строим гробницы пророкам. Да? Когда плохой был пастор, умер. ну, в глазах людей. Я помню однажды, вот, а все-таки брат Володя был неплохой. А говорили лишь бы что. Ну, думаю, ну, начали строить гробницы, украшать памятники. Вот когда был на месте, то ничего не видели. Как умер, уже памятник украшают, гробницы строят. Это повторяется в истории. Пусть сегодня Господь нас благословит не строить гробницы. А когда мы живем вместе, чтобы молиться друг за друга, благословлять друг друга, любить друг друга. И не быть подобным тем, вот как это было, повторялось неоднократно. Почему я сегодня вспомнил? То однажды мне пришла такая мысль. Вот читаю, как это Павло, думаю, ну не все ж погибли. Вот как там? Естественно, там обид никаких нету, там не будет наших сегодняшних характеров, но, тем не менее, все-таки, ну, хотя бы на земле неприятно думать, что такое может быть. Что такое может быть. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Вот попробуйте сочетать еще раз. Доброе дело и вынужденное. Или доброе дело с огорчением. Вот бывают же такие сочетания, чтобы твое доброе дело было сделано не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время и отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. А вот ясно, что это был раб. И вот вы представьте, какое нужно было иметь сердце Филимону, чтобы своего беглого раба, который был в тюрьме за что-то, принять его не как раба, а как брата. Наверное, трудно представить, как это. Ну, как раба. Но он уже брат тебе. Ты начальник, ты хозяин, ты его купил когда-то. Но сегодня он омыт кровью Христа, и ты омыт кровью Христа. И ты должен забыть, что он тебе сделал, убежал от тебя, попал в тюрьму, и принимай его назад. Но уже не как раба, а как брата. Я еще раз прочитаю. Иногда муж жену не хочет простить, жена мужа принять назад как жену. Хотя рабом никто никогда никому не был. А здесь вот надо такую вещь же сделать. Я еще раз прочитаю. Ибо может быть, это 15 стих. Ибо может быть, он для того на время и отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Ну да, он уже был раб и по плоти, он оставался рабом, было такое время. Но уже и раб Христов одновременно. И вот попробуй, наказывай не как своего раба, как раба Христового. А Христос говорил, а кто тебе позволил унижать моего раба? Он же не твой раб, он мой. Все-таки вот духовная жизнь и образ мышления христианского, он гораздо глубже, чем мы сегодня привыкли наблюдать в мире. И вот принимай его. Для нас сегодня, у нас рабов сегодня нету, у нас сегодня другие проблемы. Но даже принять по-другому, на более таком мелком уровне, и то не получается. Ну, даже как верующего один другого не может быть. Какой ты верующий? Какой ты? Ты такой, ты такой. Ну, Господь меня просил. Все равно ты никакой не верующий. Ты такой, ты такой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Непростой вопрос, оказывается, для нас. А принять-то надо. Вы знаете, что принять, это не просто сидеть рядом. Это даже не принять у члены церкви. Это принять сердцем, как свое что-то. А вот это непросто бывает в жизни нашей. Так? Нелегко. Вот не секрет, что сегодня, допустим, мы можем сидеть рядом, и мы любим друг друга как христиане, потому что мы в одну церковь ходим. Мы шли до одной и той же церкви. Но согласитесь, что иногда вот отношения довольно прохладные. Мы сидим рядом, но в полном смысле не принимаем как свое. А между прочим, вот цель работы Божией, чтобы мы могли умещать друг друга, принимать друг друга. Я не раз говорил о семейных отношениях, потому что в церкви это первый уровень, самый низкий, это семейные отношения. Семейные отношения. И в семье, вы сами по себе знаете, если даже у вас члены семьи не совсем то, что надо, может, они бунтари, может, они непослушные, может, они, но пьяницы, вполне возможно. Но когда они идут домой, с одной стороны, не зная, что они принесут в дом, ваше сердце сжимает, а с другой стороны, вы очень довольны, что они домой идут, да? Потому что они ваши. Потому что они ваши. И вы их принимаете. Пытаетесь воздействовать на них. Пытаетесь поменять их мышление, отношения. Может быть, вы глубоко не можете их пустить в сердце по каким-то причинам. Но все-таки сердце раскрывается навстречу. Я сам понимаю, что не очень четко выразил вот эту мысль сегодня. Но думаю, вы их дополните сами, как разумные люди. Я хочу, чтобы мы понимали, принимали один другого. Понимаю, что непросто. Но вот как раз то чувство, которое Господь дает, они способны вот на такие непростые подвиги, на такие непростые отношения. Потому что если не принимать сердцем, мы никогда не сможем поменять этого человека. Холод. А холод никогда не растопит лед. Понимаю и другое. Иногда, чтобы растопить, очень много надо любви, очень много надо огня. Очень-очень. Нам его не хватает часто. Но если мы это понимаем, то мы хотя бы скажем: Господи, прости меня, потому что я вот там не так и так, не так и сделал. Хоть будет путь самим продвинуться вперед и, так сказать, настроить свое сердце на высший уровень поведения в отношении к тому или другому человеку. Потому что без сознания прошлого, без покаяния, невозможен путь дальше вперед. Это невозможно. Прошлое будет держать сильно. Поэтому, когда я сегодня говорю вот эти стандарты, самые высокие, то я понимаю, что если Господь не потрудится над нами, их у нас и не будет. Но я говорю для того, чтобы мы сегодня поняли, и я в том числе, что еще не то, что надо сердцем, Господи, прости меня. Потому что без прости, без осознания прошлого не может быть движения вперед. И, наверное, может быть, самая большая заслуга Слова Божия, которое сегодня звучит, мы как на рентгене проверяем себя, даем себе оценку и можем сказать, где мы не правы. Чтобы, Господи, исправ, потому что я не прав. Господь всегда, Он внимателен к нашим молитвам, но, как правило, и те сферы излечивают жизни нашей в первую очередь, где мы видим недостаток и просим Его об этом. А что-то, наверное, то, что нами не рассмотрено глубоко, оно остается, может быть, как болячка какая-то, какой-то очаг пораженный внутри, что тормозит наш путь вперед.